Курок булькал легкими, плохо ему, тяжело. Как вернемся, сразу начну его по-своему тренировать. В бочке у меня сидеть будет, с водой, дыхание задерживать. А если всплывет раньше времени, по башке. В противогазах спать, в противогазах жить. Веревкой поперек туловища обматываться заставлю. Пусть япит, что хочет, говорит. Теперь по-своему буду. Тропари наизусть станет учить. Это укрепляет мозг. Вериги носить. Это укрепляет дух. «Стоп!» — сказал я. Остановились. Курок уставился на меня. Дрянно выглядел. Почернел. Под землей все чернеют. «Как самочувствие?» «Плохо!» — ответил Курок. «Ноги трясутся. Но ничего, я вытерплю». Он достал свою коробочку, выкатил на ладонь 3 капсулы. «Здорово помогают. Выпью сразу 3, чтоб надолго. Повезло же шахтера найти, а?» «Повезло. Повезло. Будь здоров». Курок заглотил пилюли. «Тошнить немного», — сказал он. «Меня всегда под землей тошнит». «Идти сможешь или передохнем все-таки?» «Смогу», — ответил Курок. «Смогу. Картофана знаешь? Однажды его мать забыла закрыть лекарство. Он сожрал таблетку от паразитов. Только она не простая была, а лошадиная. Не сдох». Курок хихикнул. «Испуган», — отметил я. «Ничего удивительного, опять же. Любой, в ком нет твердой веры, легко поддается панике. Особенно в темноте. А ведь тьма — это всего лишь низшая степень света. Я тоже темноту недолюбливаю». Двинулись дальше. «Интересно, почему тоннель вниз шел?» — спросил Курок. «Я слышал, что есть такие тоннели, что загибаются аж под нижнее метро». «Зачем?» «Ну, мало ли, кто его знает». «Только не говори про пришельцев, ладно?» – попросил я. «Мне рассказывали про эти тоннели. Будто внизу, глубоко-глубоко, есть пещеры. Целый пещерный город. Настолько огромный, что верхний город в нем может запросто уместиться. Но там никто не живет. Потому что там тюрьма. Туда преступников сбрасывали». «Пришельцев?» – перебил я. «Каких пришельцев? Преступников!» «Пришельцев-преступников?» «Нет, обычных преступников. Злодеев и негодяев. Их так много развелось, что девать некуда стало. Вот и решили в пещеры скидывать, пусть не мешают. Мертвецы в поездах – это не китайцы, это преступники. Их везли, чтобы в тюрьму скинуть, но не довезли». Я вдруг подумал, что это похоже на правду. «А может, эти подземные тюрьмы были уже переполнены, и негодяев решили прямо здесь прикончить?» Курок замолчал. «Должны уже поезда быть», — сказал он. «Эти, с мертвецами». «На самом деле, идем уже давно, а поездов нет». Курок закашлялся. «Поездов нет», — сказал он. «Мы, кажется, заблудились». «Как можно заблудиться на рельсах? Мы шли всегда прямо». «Отлично. Похоже на мутанта. Мутант вот так примерно орудует. Мозги сшибает с курса. Наткнешься на мутанта, будешь весь день по кругу ходить, пока ноги не отвалятся. Но как мы тут на мутанта наскочили? На самом деле, на рельсах трудно заблудиться». «Я слышал», — Курок дернул шеей, — «тут разное случается. Плутают. Тут центр близко, зло сильнее». «Ерунда», — ответил я. «Просто не туда свернули. Все просто». «Мы не сворачивали, прямо шли». «В темноте не заметили. Темнота обманчива очень, ты же знаешь. Свернули не туда по стрелке, вот и все дела. Заблудились. Вернемся». «Мы уже давно возвращаемся. Должны вагоны начаться. А ничего. Долго еще?» «Рядом». Я вскинул карабин. Выстрелил. Пуля чиркнула по стене метрах в 50. Искры вспыхнули. По стенам прокатился гром. Эхо. На вагонах оно должно было рассыпаться и остановиться. Но оно не остановилось. Просто распрыгалось, затихло, и я понял, что там, впереди, ничего нет. На километры. «Все», — сказал я. «Остановка. Надо отдохнуть». Голова заболела, наполнилась неприятной тяжестью, собравшейся во лбу. От тяжести трудно думать. «Давай костер разведем». Курок сел на рельс. «Жрать охота». «Нельзя костер», — сказал я. «Можем приманить кого-нибудь». «Это точно. Приманить запросто кого-нибудь. Ну и пусть. Лучше уж приманить, чем сидеть в этой пустоте. Но все равно топить нечем. Разве что изоляции кабеля нарезать. Но она вонять будет, дымить, наглотаемся. Ничего хорошего в этом нет. Можем прямо здесь и уснуть. Курок развязал торбу, стал доставать свечи. Ты чего? Спросил я. Зачем свечи? Я сейчас. Курок двинулся в темноту, со свечой. Через каждые 10 шагов он останавливался, зажигал свечу и ставил ее на рельс. 10 шагов – свеча. Свеча – 10 шагов. Теперь по тоннелю уходила ровная цепочка из огоньков. Красиво. Все-таки астрономы иначе мыслят, не как все. Я бы вот никогда такого не придумал бы. 7 свечей в одну сторону, а затем 7 свечей в другую. А мы посередине. Правильно, надо отдохнуть. Дрянная ночка выдалась. Это если мягко говорить. «Мы в кармане», — сказал Курок. «В черной дыре». «В какой еще дыре?» «Пространственной. Редкое явление, но встречается. Искривление. Люди попадают в него и ходят по кругу до смерти». «Как интересно», — сказал я. «Говорят, надо кровью побрызгать», — сказал Курок. «Кровь любое пространство выпрямляет. Сыздавна известно. Вот вы в Рыбинске от мутантов как спасаетесь?» «Никак». «Ясно. От мутанта есть несколько способов». «Ну вот ты и побрызгай», – посоветовал я, – «кровью». Курок пожал плечами. «У меня крови мало», – сказал он. «И она неправильная вся, белокровная, такая не пойдет. Для того, чтобы выбраться, нужна сильная кровь». Поглядел на меня. «Прыгни в люк, уродец». «Я так и знал. Да пожалуйста, прыгну. Я просто к тому, что кровь очень помогает, облегчает. И надо немного, еще останется, ты не беспокойся». «А я и не беспокоюсь». «Пристрелить, что ли?» Я снял карабин, стал поглаживать курок, поглядывать. Огоньки колыхнулись, заплясали на свечах. Замерли. Сквозняк. «Что делать-то будем?» – спросил курок. «У меня не было никаких идей. Нельзя же считать идеей поливание стен кровью. Во-первых, это погано, во-вторых, кланяться всякой мерзости не в моих правилах. И никакой крови». «Никакой крови», – я помотал головой. «Как скажешь. Тогда есть научный способ, на мутантах опробован. Если человек вдруг понимает, что к нему привязался мутант, то он действует так». Курок вытер лоб. «Действует примерно так. Человек закрывает глаза, вертится, останавливается вдруг. Открывает глаза, намечает направление, кидает кошку, идет по кошке, снова закрывает глаза и снова вперед, и до тех пор, пока не выйдет. Мутант он небольшой, ноги короткие, вполне можно его опередить». «Опередить?» «Ага. Но это, конечно, если человек понимает, а такое редко встречается. На то и мутант, чтобы мутить. К нам, конечно, не мутант привязался. Тут проблема, видимо, в самом тоннеле, не в порядке что-то с ним. Из-за мертвецов. Зло. Когда его слишком много, да еще и в замкнутом пространстве, дурные вещи происходят». «Это правильно, прав Курок, абсолютно. Поэтому злодеев надо успокаивать как можно раньше. Если этого не делать, то они злодейской силы набираются, и сложно уже с ними. Тут все как у праведников. Чем дольше негодяй упражняется во зле, тем труднее его победить. И с жизнью злодеи тяжело расстаются. В муках, в гноище и на рыбах. Гиена заранее протягивает к ним свои лапы. Редкая вонь при смерти злодея повергает в трепет. Хотя о другом надо думать. Как выбраться? Понятно, что бродить туда-сюда бесполезно. Забродимся, выбьемся из сил. И этот спуск вниз. «Сначала кончится вода», – рассказывал Курок. «Вода всегда заканчивается первой. Некоторые пьют очень много. А как кончится вода, так сразу кончится и свет. Лампа ведь на воде работает. Без света туго. В темноте есть особенно сильно хочется. Еда быстро кончится. А здесь еды не найти. Я даже крыс не видел». «Свечи». Пламя опять дрогнуло. Огненная дорожка колыхнулась. Точно сквозняк. «Воду можно слизывать с рельс», — сказал я. «Рельсы тут длинные, так что воды вполне хватит». «Язык сотрешь. Рельсы ржавые, кстати». «Это еще лучше. От них организм железом здорово пополнится». «Главное, чтобы не свинцом. Свинец очень вредный для человека». «Слушай, Дев, а кто тебя звал? Ну, там». «Никто». «Она? Она ведь? Красавица твоя?» Знаешь, сирены, они под самых важных людей подделываются. Получается, она для тебя самая важная? А ты ее лечить не пробовал? Говорят, холодная вода помогает. Главное, держать подольше. Неожиданно Курок замолчал. Подумал чуть, а затем стал считать. Вслух. 1, 2, 3, 4. Я смотрел на него. 48, и свечное пламя колыхнулось снова. Интересно. Курок считал еще 2 раза. 50 секунд, сказал он. В среднем. Каждые 50 секунд в тоннеле что-то происходит. Точно сдвигается маятник огромных подземных часов. Знаешь, Дев, в темноте люди не живут. В темноте они перестают быть людьми. Знаю, знаю. 50 секунд? 50 секунд, точно. Смотри на меня. Дев, смотри на меня, ладно? Ладно. Астроном не спеша отправился вдоль свечей. А я размышлял о том, что в этом, наверное, имеется смысл. Включать в каждую группу вот такого, как Курок. Астроном. Я опять не дурак, что уж тут говорить. Интуиция, так это называется. Чутье. Редкая способность в некоторые минуты воспринимать действительность непосредственно. Вот сейчас нас эта самая интуиция серьезно выручила. Сначала Курок в приступе паники нагреб свечей, а потом в приступе непонятно чего расставлял их по рельсу. Я не очень хорошо понимал, что он задумал, ну да ладно. «Надо разметить путь!» – крикнул Курок. Он добрался до последней свечки. Пламя колыхнулось. «Опять выдох!» – сообщил Курок. 50 секунд и снова. Как пульс. Курок двинулся назад. Ко мне. Гася и подбирая свечи. 7 штук потушил, 7 осталось. «Придумал выход?» – спросил я. «Вроде бы. Свечки еще есть?» «Есть вроде. Собирайся». «Я всегда собран». «Отлично. Теперь слушай». Курок стал вдруг серьезным и строгим, не похожим на себя. Астрономическим, пожалуй. А я к другому привык уже. «Держись рядом со мной. Выполняй все мои требования. Если отстанешь, тот, кто отстанет, здесь и останется. Ясно, герой?» «Ясно», — ответил я. «Тогда за мной». Он двинулся вдоль горящих свечей, не торопясь, отмечая колыхание воздуха. На 7-й свечке наклонился и зажег 8-ю. Приставил ее на рельс метров через 10. Затем 9-ю. Затем... Продвигались. Курок шагал первым, считал, ставил свечу. Я начинал понимать. Он размечал пространство, чтобы не пропустить поворот. Можно было бы натянуть леску, но с огнем вышло красивее. Когда в линию выстраивались все 14, Курок просто переставлял их из конца в начало. По одной. «Медленно. Тут спешить не требуется», – приговаривал Курок. «Постепенно. Совсем постепенно. Шагаем. Уже немного. Все руки сжег. Воск горячий. Перчатки, что ли, дай?» Я стал снимать с пояса перчатку, она зацепилась. И вдруг Курок ойкнул. Дальняя свеча исчезла. Не погасла, исчезла. Только что была на месте, и огонек мерцал, и... И только темнота. Воздух изменил запах. Стало ощутимо холоднее. «Бежим!» Курок ухватил меня за запястье и поволок. Мы пронеслись вдоль горящих свечей, воткнулись в темноту и тут же за что-то запнулись и покатились. Лампа на шлеме погасла. Я стукнулся о железо, прикусил язык. Я пробовал зажечь карбидку, не получалось. Курок опередил, запалил свечку. Тоннель. Точно такой же. Опять. Я был немного разочарован. «Свечей на рельсах нет?» – указал Курок. «Не видишь разве?» «Вижу». «Они там остались». «Там?» «Ага, ну, за поворотом. В астрономии это называется искривление пространства. Оно...» «Дальше можешь не продолжать, верю». «Великая наука астрономия, нечего сказать. Хорошо, хоть кровью брызгать не пришлось». Я поднялся на ноги. «Надо отсюда подальше сваливать». Курок подул на свечку, пламя запрыгало. «А то опять затянет. Обошлось без крови, однако». «Это еще посмотрим». Я отобрал у него свечу и быстро направился вдоль по тоннелю. Курок не отставал, успокаивающе пыхтел за спиной. Тоннель на самом деле был другой. Рельсы кривые, точно их нагрели, а потом резко остудили, отчего они сделались как змеи. А я ничуть и не сомневался. Курок хлюпал носом. Всегда знал, что мы выйдем. Мы ведь герои. А настоящий герой легко выходит из любого лабиринта. Силой ума. И никаких жалких обрядов не требуется. Никакой крови. Я молчал. Повторял про себя тропарь. Благодарственный. За то, что выпутались. Я повторил его раз, два и три. А потом уже сбился со счету, сколько раз. Он вертелся и вертелся у меня в голове. Пока Курок не сказал. Белорусская. Что? Белорусская, повторил Курок. Не может быть. Я направил свет лампы на стену. Действительно, белорусская. Мы не могли сюда добраться, Курок показал карту. Это через несколько станций. И линия другая. Как мы перепрыгнули? Видимо, не туда свернули, поморщился я. В секретный тоннель. Ага, Курок разглядывал карту. К носу ее почти приблизил. Тут полно секретных тоннелей, сказал я. На карте они не отмечены. Некоторые идут в три этажа. Мы могли провалиться. Могли. Мы все могли. Знаешь, Дэв, нет тут никаких тоннелей. А, ну его. Не хочу думать. Есть тоннели, нет тоннелей. Одной мерзостью больше, одной меньше. Надоело. Плевать. Тут все в одной плоскости. Тоннели... Прыгни в люк, Курок. Мы почти пришли. Про тоннели подумаем после.